На гору пытливого меча начали взбираться несколько человек с оголенными торсами. Каждые 10 шагов они останавливались и кланялись секте пытливого меча. При этом они не смели защищать свою плоть ци, так что уже на полпути их колени содрало в мясо, а лбы засочились кровью. Глава 611. Лилань. Это были главы безграничной секты, секты железного меча и других сект, которые в свое время осадили гору пытливого меча. Следуя указам Динхао, сегодня они пришли за наказанием. «Как ты посмел сюда явиться?» Один из учеников в белой траурной мантии не выдержал и вскрикнул, увидел главу безграничной секты. Во время великой битвы он убил его старшего брата. «Руки этого мерзавца покрыты кровью учеников нашей секты», — яростно закричал другой ученик. Пока главы взбирались, многие ученики секты пытливого меча заскрипели зубами от ярости. Им хотелось перерезать их всех на куски, но все же они сдержались. Враг пришел безоружный, чтобы молить о пощаде. Сперва нужно, чтобы они склонились перед могилами погибших учеников. Ненависть была глубокой. Когда шестеро глав добрались до кладбища, их колени и лоб стерлись до белых костей. За собой они оставили кровавый след. Не смея проявлять никакого неповиновения, главы склонились перед желтым монументом. Во время битвы за секту, кроме нескольких из 9 больших фракций на стороне школы чистого мира, сражались 10 малых сект. Глав двух из них Динхао прирезал еще на площади бога войны. Но молить о прощении пришли не 8, но 6. Похоже, кому-то захотелось испытать судьбу. Динхао тоже был одет в белую траурную мантию. Мрачно усмехнувшись, он проверил местоположение тех двух глав, что сегодня не пришли. Они находились возле школы чистого мира. Мысленно Динхао закрепил судьбы их сект. Затем он посмотрел на склонившуюся шестерку. Сперва он думал всех их перерезать, но затем посмотрел на стертую кожу глав и немного замялся. Этот мир жесток, многое в нем делается не по своей воле. Некоторые из сект школы чистого мира попросту заставило присоединиться к своей армии. Недавнее расследование обнаружило, что шестерка, которая сегодня пришла молить о прощении, принадлежала именно к таким. Сами они не хотели воевать с сектой пытливого меча. Пусть Лилань решит, что с ними делать. В итоге Динхао опустил меч. Но оказалось, что Лиланя еще не было. Сегодня хоронили его родителей. Почему он не пришел? Что-то случилось. Динхао заволновался и было собирался пойти его искать. Но вдруг сзади послышались удивленные вздохи и крики, будто случилось что-то невероятное. Встрепенувшись, Динхао развернулся. Сразу же его взгляд застыл на одном месте. В сиянии золотых лучей солнца в белоснежной мантии через толпу медленно пробирался силуэт. Это была стройная, светлокожая девушка. Черты ее лица были нежными и элегантными. Ее красота была неописуема, особенно арки бровей. Она обладала впечатляющим женским шармом. От нее просто невозможно было отвести глаз. Девушка казалась благородной и возвышенной над мирскими делами. Рукава порхали у ее рук и ног, будто сделанные из чистейшего снега. Сердце Динхао усиленно застучало, но не из-за красоты девушки, а потому что прекрасная как снег дама ему кое-кого напомнила. Она выглядела точно как Лилань. Неужели? У Динхао пересохло горло. У него возникло предположение. Эта теория уже давно сидела у него на сердце. Девушка в белом подплыла как скопление облаков и тихо встала возле монумента. Затем он склонилась и пролила несколько слез, после чего подошла к могиле, где похоронили одежду Лицзянья и Лулань. Преклонив колени, она наконец не выдержала и произнесла печальным, плачущим голосом: «Отец, мать». Ее слова шокировали всех присутствующих. Последние подозрения развеялись. Теперь Динхао был точно уверен в своем предположении. Прекрасной девушкой был Лилань. Он потерял дар речи, когда это понял. Вспоминая о всех их телесных контактах, он почувствовал себя немного виноватым. Когда Динхао лечил Лилань на поле битвы сотни святых, ему пришлось снять ее одежду. Еще тогда Динхао что-то заподозрил. Но каждый раз адамово яблоко, явные маскулинные черты, гладкая грудь и щетина его в этом разубеждали. Теперь, однако, Лилань полностью превратился в женщину. Адамово яблоко и щетина бесследно исчезли, вокруг ее красных губ осталась только чистейшая кожа, шея стала гладкой как у лебедя, грудь тоже начала выпирать, хотя и не сильно. Это была женщина. Динхао понятия не имел, как ей удавалось скрывать это прежде. Возможно, с другими это могло сработать, но его интуиция была развита искусством победы. Даже мельчайшие детали не могли избежать его внимания. Как так вышло, что он не понял, что Лилань – женщина? Такой же шок испытали Лижа, Чжао Фань, Жэнь Сяоя, Симэн Цэньсюэ и остальные. Только Ван Цзюэ Фэн, похоже, уже знал правду, а потому совсем не удивился. Он с насмешкой посмотрел на Дин Хао, наслаждаясь тем, как тот был ошарашен. Если бы они сейчас были не на кладбище, Ван Цзюэ Фэн точно бы не выдержал и стал над ним подшучивать. Дин Хао вдруг вспомнил, что несколько дней назад Ван Цзюэ Фэн дал Лиланю какое-то письмо. Теперь все встало на свои места. «Отец, мать», — заплакала Лилань. Никогда прежде она не вела себя настолько беспомощно. После превращения в дочь ее характер размяк. Тонкие плечи девушки дрожали, ее вид вызывал жалость. Дин Хао не выдержал и нежно похлопал Лилань по плечам. Постепенно она стерла с лица слезы и прекратила плач. Поклонившись перед могилой Ли Цзянь и Лулань, в которой лежала одна одежда, Лилань встала на ноги и повернулась. Печаль сразу же исчезла с лица девушки. На ее место пришло пугающая спокойность. Брови девушки изогнулись, глаза оледенели. Она стала напоминать величественную королеву. Все собравшиеся сразу заметили перемену ее темперамента. Но никто, включая Дин Хао, не видел красивую призрачную девушку в белом, что витала рядом с Лиланя, нежно поглаживая ее светлый, гладкий лоб. «Юная Лань, тебе решать, будут они жить или умрут», — нежно сказал Дин Хао. Лилань кивнула, со звоном обнажила белоснежный острый меч из ножен на поясе и подошла к шестерке. Ее кисть вздрогнула, меч промчался как молния, жух-жух-жух, лезвие прошло через каждого склонившегося главу, разлетелись всплески крови. Дин Хао удивился. Лилань в итоге решила оставить их в живых. Она только разрушила культивацию глав. «Отныне и всю оставшуюся жизнь вы будете ухаживать за могилами погибших героев, отрабатывая свои грехи», — спокойно произнесла Лиланя, стряхнула с меча кровь и вернула его в ножны. Главы сект сохранили свои жизни. Они лишились культивации, но хотя бы не погибли. Когда они взбирались на гору, никто их них и представить не мог, что все выйдет настолько хорошо. Главы думали, что их ждут пытки и смерть. Вместо этого же им позволили провести остаток своей жизни, ухаживая за могилами. Все шестеро спешно закивали. «Хорошо», — стоявший рядом Цзиньчань вздохнул. «Милосердное наказание, вы мудры, донорли». Лилань посмотрела на юного элегантно монаха и холодно улыбнулась. После похорон секта пытливого меча окончательно встала на ноги. Оставалось меньше 5 дней до назначенной битвы на горной гряде тысячи леденящих вершин. Снежная провинция была неспокойной. Дошли известия, что божественное дитё Мутиньян вернулся в школу чистого мира. Прибыв на зеркальное озеро, прежний первый гений снежной провинции сразу же исчез, и после объявился в родной секте. Согласно слухам, услышав об этом, святое дитя Метеора сам побежал на зеркальное озеро, но в итоге не успел, и они с Мутиньяном разминулись. «Хаэм, жалкое божественное дитё, ничто перед нашим юным мастером, он сбежал, поджав хвост», — сказал один из таинственных стариков, что сопровождали святое дитя Метеора. «Битва у горной гряды тысячи леденящих вершин отлично подходит, чтобы показать всей снежной провинции, что никто вам не ровня, юный мастер. Все обязаны склониться перед вашей мощью». В последнее время святое дитя Метеора продолжал бросать вызов всевозможным прославленным мастерам из списка сильнейших снежной провинции. Все битвы заканчивались после первого же удара. Кроме того, он убивал и тех, кто смел порицать его за излишнюю жестокость. После возвращения с поля битвы сотни святых святое дитя Метеора кровавой бурей пронесся по снежной провинции. «Ха-ха-ха, во время битвы на горной гряде тысячи леденящих вершин я убью и Дин Хао, и Мутиньяна, и тогда все поймут, кто настоящий первый мастер снежной провинции». Разрушения, учиненные святым дитем Метеора, потрясли в том числе секту Звездопада. Он убил больше сотни человек, пролил реки крови и в итоге, поскольку местонахождение нынешнего главы секты было неизвестно, он занял его место. Тем не менее, для него эта секта скорее игрушкой. У него не было к ней никаких родственных чувств, так что по возвращении на Зеркальное озеро он остался там, копя силой ци. Никто не смел ослушиваться его приказов. В последнее время Дин Хао и Мутиньян почти не появлялись на людях, так что святое дитя Метеора на фоне их отсутствия сильно прославился. Его сила поразила всех и вся. Даже божественная стража мистического хлада не хотела с ним связываться после того, как он перерезал столько прославленных мастеров. Глава 612. Битва на горной гряде тысячи леденящих вершин. С каждым днем битва на горной гряде Тысячи Леденящей Вершин становилась все ближе. Горная гряда Тысячи Леденящей Вершин была очень известна в Снежной провинции. Она пролегала в тысячи километров от Зеркального озера и представляла собой непрерывную линию заледенелых вершин. Горы были крутыми и холодными, согласно легендам. Они стояли здесь уже тысячи лет. Всего вершин насчитывалось больше тысячи. Согласно легендам, горная гряда появилась в результате схватки двух великих мастеров. Они сражались полдня, и в итоге лед, разрушенных их ци, образовал вечно мерзлые горы. Жизни здесь почти не было, даже демоны тут не обитали. Поэтому многие мастера считали горную гряду отличным местом для дуэлей. Самой высокой вершиной была гора Тысячи Леденящей Вершин. Будто поддерживающая небосвод колонной, она возвышалась за слой облаков. Вершина в ней была двойная, в форме двух огромных платформ, одинаковых как близнецы. В прошлом юный мастер меча, Гуань Фэйду из секты Пытливого Меча, сражался здесь против трех других прославленных гениев Снежной провинции. Их и его называли четырьмя быстрейшими меча Снежной провинции. Гуань Фэйду побеждал и уже был близок к статусу первого из четырех быстрейших мечей, как вдруг явился Му Тиньян. Победив всех остальных воинов, он заслужил свой титул Божественного Дитя. Дин Хао решил сразиться с Му Тиньяном здесь именно из-за той битвы. Время шло, назначенный день битвы неумолимо приближался. Все больше мастеров стекались на горную гряду Тысячи Леденящих Вершин. Предстоящая битва обещала быть самой грандиозной за последнюю тысячу лет в Снежной провинции. И Дин Хао, и Му Тиньян уже были настоящими легендами, но при этом зловещее влияние Святого Дитя Метеора тоже будоражило всю Снежную провинцию. В данный момент эта троица была корнем всех беспокойств в провинции. После этой битвы останется только один. К тому же в последнее время Снежная провинция стала совсем неспокойной. Все больше сюда прибывало воинов из могущественных сект других провинций. Несмотря на то, что все эти воины с высокомерием смотрели на обычных жителей Снежной провинции, было понятно, что пришли они либо за Дин Хао, либо за Му Тиньяном. На горной гряде Тысячи Леденящей Вершин все ураганы наконец столкнутся друг с другом. Никто не мог упустить это событие. Даже демоны следили за происходящим. Время шло, все наблюдали, ждали, и вот, наконец, настал день битвы. Горная гряда Тысячи Леденящих Вершин. Небо укрывали густые облака, завывал холодный ветер. В какой-то момент пошел снег. Острые снежинки метались по небу, словно миниатюрные лезвия в потоках ветра. Температура здесь весь год была ниже нуля. На вершинах гряды еще до рассвета собралось множество людей. Среди них было немало мастеров, каждый присутствовал по своим причинам. Прибыв заранее на назначенное место битвы, они принялись ждать обоих соперников. Сражение должно было начаться с восходом солнца. Оставалось еще примерно 2 часа. Под завывание метели собиралось все больше людей. Пронзая небо, яркие огоньки спускались на горные вершины. Большинство ближайших к месту битвы гор заняли мастера из других провинций. Воины Снежной провинции ничего не могли против них сделать, а потому были вынуждены уступать места. Многие воины даже не могли летать, но все равно не могли перебороть интерес и пришли понаблюдать за битвой, устроившись у подножия гор. Может, увидеть само противостояние им и не удастся, но почувствовать энергию двух могущественных мастеров для многих из них уже был 1 на 1 000 000 шанс. Бум! Издалека, овиваемый могучей аурой, примчался сгусток света. Пошли вон! Фиолетовый силуэт опустился на вершины, ближайшую к месту битвы. Он источал мощное пурпурное сияние. Его длинные рукава развивались на ветру. Будто ураган, он скинул тех, кто до него сидели на горе. Пришли действительно сильные люди. Когда стоявшие рядом мастера посмотрели на появившегося человека и почувствовали его тираническую силу, их сердца встрепенулись. Откуда взялся такой могучий мастер? Он был силен как божественный демон. Вновь мелькнули огни. Вдали показались новые силуэты. Они выглядели как 3 ярких солнца. Хотя по ощущению они были не такими сильными, как пурпурный сгусток света, и аура их была слабее, чем у него. Назвать их слабыми язык не поворачивался. Руководил ими толстяк с веселым лицом, напоминающий Будду Майтрию. Троица тоже скоро нашла себе вершину. До них ее оккупировала секта Неба и Земли, сильная иноземная фракция. Они никого не подпускали к своей горе, но стоило им увидеть троица толстяка, как лица учеников Неба и Земли резко скривились, будто они увидели падающий на них метеор. Без лишних слов они ретировались подальше. Спустя пару минут По небу промчалось красное пламя. В мгновение ока оно примчалось к горе, занятой еще одной иноземной сектой. «Пошел прочь. Эта гора принадлежит нашему дворцу слушания волн». С вершины горы раздался громкий крик. Прошлись волны ци, и в красный силуэт устремилась гигантская ладонь. «Как такая мелкая иноземная секта, как ваша, смеет так себя вести в моей снежной провинции?» Прозвучал крик Феникса. Среди небес вдруг разгорелось пламя. Ладонь отлетела и врезалась о заледенелую гору. Когда слепящее сияние постепенно развеялось, среди него показалась невероятно грациозная и элегантная богиня войны. Ее лицо было нежным и светлым, волосы красными как огонь, фигура стройной, ноги тонкими. Живот девушки особенно выделялся, так как был единственным открытым местом в ее величественной красной броне. Это была Сецзиюи. Она смотрела свысока на весь мир, вокруг нее вихрилось пламя, девушка напоминала богиню войны, что спустилась на землю. На спине Сецзиюи висела футляр от меча, украшенный рисунками в форме ярко-красных крыльев феникса с позолотой. С виду он был очень древним. На плече Сецзиюи сидела девочка примерно 3 лет с 2 завитыми косичками и очень милым лицом. Периодически она облизывала леденец. По другое ее плечо порхало разноцветное перо феникса длиной почти в метр. Оно выписывало в воздухе чудесные арки. Но кроме этого Сецзиюи сопровождала 2 необычных силуэта. Первым был слепой старик с эрху в руках, а другим – одноногий мальчик. С виду они напоминали деда и внука, которые собирали подношения. Выглядела пара жалко, но из них стремилась пугающая демоническая ци. Это были 2 из 10 королей монстров Дворца Бессмертного Феникса, король демонов Божественных Глаз и король демонов Куй. В свое время они появились у Зеркального озера, чтобы выманить прежнего посланника Дворца Ледяного Бога Войны, Чжофэйфэня, которого после с расстояния в 500 километров убил великий святой бессмертный Феникс. Кабы мог подумать, что они сегодня объявятся. Сегодня, однако, они неожиданно стали намного сильнее. Оба монстра были на пике стадии короля демоном и всего в шаге от стадии властителя. Скорость их культивации действительно пугала. Почему-то они стояли рядом с Сецзиюи, будто были ее слугами. Потерять занятную гору было все равно, что лишиться лица перед огромной толпой. Лидер отряда Дворца Слушания Волн пришел в ярость, но затем он увидел переливающееся всеми цветами перо Феникса. В нем лидер отряда Дворца Слушания Волн почувствовал такую силу, от которой весь затрепетал. Ему показалось, что даже малейшее движение может стоить ему жизни. Перо с легкостью могло раздавить его в труху. В итоге ему ничего не оставалось, кроме как уступить гору. Прибывали все новые люди. Периодически разгорались небольшие битвы. На горизонте засияло золотое пламя. Прибыли облаченные в золотую броню божественные стражи мистического хлада. Руководил ими, естественно, командир отряда Фэн Чао. Он огляделся. Когда взгляд его прошелся по толстяку и Сецзиюи, командир слегка удивился. Почему здесь божественная стража мистического хлада? Наверное, чтобы хранить порядок. Большое событие как-никак, а вот и нет. Они здесь совсем не за этим. Ты что, забыл, что божественное дитя школы чистого мира, Мутиньян, сам 1,5 года назад вступил в божественную стражу? Они здесь, чтобы поддержать его. Очень даже возможно. Что-то с этой битвой не так. Откуда столько людей? Пришли даже мастера из других провинций. С чего им интересоваться противостоянием гениев снежной провинции? Именно, ты видел, каким сильным был тот фиолетовый силуэт. Это наверняка необычных человек. Он был похож на демоническое божество. А мне кажется, что вот тот улыбающийся толстяк посильнее будет. Ты видел, что даже фиолетовый силуэт не посмел его провоцировать. А еще тот худощавый высокий парень с мечом возле толстяка, как мне кажется, очень силен. На горной гряде тысячи леденящих вершин звучали самые разнообразные разговоры. Многие думали, что для такой битвы атмосфера была слишком грандиозной. Кто бы мог подумать, что это будет настолько масштабное событие. Даже сами Мутиньян и Дин Хао, договорившись о нем 3 года назад, наверное, такого не ожидали. Смотреть пришли не только 9 сильнейших фракций, но и секты из других провинций. Время шло медленно. Сами противники до сих пор не появились. «Еще нет», — нетерпеливо прошептал кто-то. Глава 613. Судьбоносная битва. Но вдруг, смотрите, что это? Крикнул кто-то, указывая на отдаленную гору тысячи леденящих вершин. В какой-то момент на одной из сдвоенных вершин, на южной платформе возник силуэт. Это был юноша в белой робе и с белоснежными же волосами и бровями. У него были элегантные черты лица, глаза его казались глубокими, как заснеженный холм. Стоял юноша мирно, но вокруг него завывали и волновались потоки белого ветра. В какой-то момент они покрыли всю горную вершину, и его силуэт чем-то стал напоминать возвышенного бессмертного. Многие мастера сразу же пришли в шок, они даже не заметили, как юноша с белыми волосами вдруг появился на горе. Это Мутиньян, божественное дитя пришел. Смотревшие за происходящим издалека воины снежной провинции пришли в восторг. Один из противников наконец явился. До восхода солнца оставалось всего несколько минут. Первым на поле битвы явился некогда беспрекословно первый гений снежной провинции. Те, кто сегодня впервые увидел божественное дитя, невольно воскликнули от удивления. Он был даже величественней, чем они себе представляли. Так Мутиньян, тот самый парень, неплохо. Толстяк улыбнулся и почесал подбородок, а затем знающим тоном сказал: «В этот раз брат Дин нашел себе достойного противника, мальчишка намного сильнее, чем во времена древней дороги на запад. В его теле какая-то странная аура», — задумчиво сказал худощавый юноша с мечом. Заговорили и остальные. Особенно внимательно Мутиньяна осматривали ученики иноземных сект. Увидев первого гения снежной провинции своими глазами, многим из них пришлось поумерить свое высокомерие. Они обнаружили, что аура Мутиньяна была сильнее их собственной. Меж тем подул ветер, темные облака начали медленно рассеиваться. Из дальних заледенелых гор, прорезая бездонную тьму, показались лучи солнца. «Ха-ха, время пришло. Где Дин Хао? Неужто он испугался?» Стоявший на своей вершине Фэн Чао, командир божественной стражи мистического хлада, громогласно рассмеялся. Он намеренно пытался унизить Дин Хао, но вдруг прорывающиеся через горизонт золотые лучи солнца вдруг сделались невероятно ясными. С неба будто свалилась длиннохвостая комета. Яркое пламя прорезало пространство, испаряя все снежинки на своем пути и оставляя за собой линию огня. Нахлынула несравненная аура. Все сразу же посмотрели на примчавшийся сгусток пламени. Сердца собравшиеся затрепетали. Пламя было поистине внушительным. Бум! Пронзив небеса, разрушительный сгусток пламени приземлился на вторую из парных вершин. В следующую же секунду огонь вдруг бесследно испарился, будто его никогда и не было. На ледяной горе вновь воцарился мир и покой, даже лед не растаял. Когда пламя развеялось, на платформе показался юноша в лазурной мантии с ясным как нефрит лицом и резкими бровями. Стоял он ровно, как настоящий бессмертный. Дин Хао, сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао явился. В сравнении с Мутиньяном, который возник как какой-то призрак, появление Дин Хао вышло куда грандиознее. Остатки пламени все еще сверкали посреди голубого неба, будто сам небосвод разорвало надвое. Золотые лучи солнца проследовали по проделанной Дин Хао тропинке через горизонт, окрашивая парную вершину горы в золото, будто сейчас уже был полдень. «Брат Дин стал сильнее», — тихо произнес худощавый юноша с мечом. Толстяк рассмеялся. Его стадия культивации никогда не соответствовала его реальной силе. Я до сих пор не знаю, где его предел. Те, кто прошел через поля битвы сотни святых, помнили, что, хотя на первых взгляд Дин Хао был всего на стадии великого предка, он вполне успешно побеждал демонов-властителей. Сумасшедшая сабля, безумный меч рубил их как фрукты и овощи. Талант Дин Хао действительно был невероятным. Он с легкостью сражался с противниками на стадиях выше собственной. Гора тысячи леденящей вершин, разделанная платформа. Мутиньян мирно стоял на южной вершине. Он был белым с ног до головы. Его аура была холодной, как вечно мерзлая гора. Дин Хао же стоял на северной вершине. Вокруг него тоже вихрилась странная аура. Ветер и снег не подходили к нему ближе, чем на 10 метров. Не думал, что жалкий муравей так сильно вымахает, смотря на Дин Хао, произнес Мутиньян. Сложно было сказать, о чем он сейчас думал и сожалел ли о своем решении. Когда 3 года назад, в лесу, он отпустил Дин Хао, договорившись снова встретиться через 3 года, божественное дитё и представить не мог, что незначительный официальный ученик секты Пытливого Меча, который не мог даже вынести его ауры, станет прославленным мастером в снежной провинции и даже во всем северном регионе. Теперь Дин Хао вполне мог с ним потягаться. Сейчас много слухов ходило о том, что же в итоге Дин Хао пережил на поле битвы сотни святых. Но Мутиньян на личном опыте знал, насколько именно был силен его противник. «Хватит болтать, готовься к битве», — спокойно ответил Дин Хао. «Жаль, что я не убил тебя еще тогда, а позволил расправить крылья. Сперва ты убил моего брата, а потом моего мастера. Дин Хао, ненависть между нами глубока как океан. Я не успокоюсь, пока не убью тебя. И этот день настанет сегодня». Лу Сюнфэй был мастером Мутиньяна. После его смерти на площади бога войны Мутиньяна еще сильнее возненавидел Динхао. Пытаться уладить все словами давно стало невозможно. Без малейшего смущения Динхао ясным взглядом посмотрел на Мутиньяна и сказал: «Убийцу рано или поздно ждет такая же судьба, как и его жертв. Лу Сюнфэй и Мудишен были мерзавцами и сами обрекли себя на смерть. Я не жалею, что убил их, но что-то ты сегодня разговорился, это не в твоем стиле. За все эти годы в снежной провинции не появилось ни одного воина, который был бы достоин бросить мне вызов. Ты – исключение, а потому несколько слов ты заслужил». На лице Мутиньяна не были ни капли высокомерия. Казалось, он говорил само собой разумеющееся. «К сожалению, ты скоро умрешь, поэтому воспринимай мои слова как последнюю оказанную себе честь». Динхао рассмеялся. «Ты слишком самоуверен. Когда школа чистого мира напала на секту пытливого меча, ты все еще был на поле битвы сотни святых и даже не знал о происходящем, поэтому в этом я тебя не виню. Но еще раньше, во время битвы в долине небес и человека, ты убил моего старшего Майфея. За это ты заплатишь», — Динхао говорил ровно, не поддаваясь злобе. «А я убил твоего брата, кто-то из нас обязан умереть, уже слишком много ненависти накопилось. Но тем не менее, после того как я тебя сегодня побью, я только сломаю твою руку. Затем, если ты посмеешь еще хоть раз показаться мне на глаза, расстанешься с жизнью. Ха-ха-ха-ха». Мутиньян рассмеялся ледяным смехом. «Динхао, ты слишком наивен. Твоя силу я уже видел на поле битвы сотни святых, а насколько силен я сам, ты не знаешь. Информации у меня больше. Мне все равно, решающий фактор всегда один – сила. Если ты достаточно силен, то даже божество тебе не помеха», — уверенно сказал Динхао. Оба воина не старались приглушить свои голоса, так что их разговор услышали все присутствующие. Мастера из других провинций знали, насколько великолепно Динхао себя показал на поле битвы сотни святых, а потому не удивились словам Мутиньяна. У воинов же снежной провинции такой информации не было. Судя по словам Мутиньяна, они с Динхао были примерно на одном уровне. Что же такое случилось на поле битвы сотни святых? Мутиньян замолчал. Разговор показал, что сердце Динхао был крепким, и сломать его одними только словами было невозможно. За все эти годы он был единственным воином одного с Мутиньяном поколения, который смог с ним сравниться. Сам не зная почему, Мутиньян посмотрел на одну из заледенелых вершин. Его взгляд сосредоточился на девушке в окружении пламя Феникса. На какой-то миг глаза Мутиньяна стали мягче, но он сразу же отвернулся. Божественное дитя снова сосредоточился на своем сопернике. Затем Мутиньян посмотрел на свой белый меч, медленно доставая его из ножен. Сантиметр за сантиметром сияющая белизна выскочила наружу. В ту же секунду Мутиньян наполнился убийственным намерением. Чем дальше меч выбирался из ножен, тем сильнее становилась аура Мутиньяна. Убийственное намерение вокруг него резко заледенело. В какой-то момент он перешел из пика стадии короля боевых искусств в стадию властителя. Динхао не ожидал, что Мутиньян уже стал властителем. Из тела божественного дитя как урагана заструилась изничтожающая энергия. Его мощь окружила всю гору, смешавшись с кристальными снежинками. Казалось, он стал центром всего мира. Наблюдавших со стороны шокировала мощь этого юного гения, особенно воинов снежной провинции. Они впервые такую силу. Смотря на нее, трепетала душа. Многие запаниковали, будто перед ними предстала сама смерть. Так вот она, мощь божественного дитя, стадия властителя боевых искусств, абсолютная вершина снежной провинции. Многие на пару секунд вновь ощутили величие Мутиньяна, человека, которого ни при каких обстоятельствах нельзя провоцировать, великого гения, смотревшего свысока на весь мир. Тогда же Динхао ответил ему своей аурой. Глубоко вздохнув, он расправил обе руки. В них материализовались ржавый меч и демоническая сабля. Глава 614. Несравненная божественная стрела, покрытый ржавчиной меч и сабля, с виду слепленная из кусков металла, выглядели так же убого, как обноски попрошайки. Появись они в руках любого другого, все бы стали над ним насмехаться, но, когда за них взялся Динхао, и сабля, и меч вдруг показались таинственными. Никто не знал, чего ожидать от этого оружия. Сердца зрителей затрепетали. После появления клинков вокруг Динхао тоже распространилась аура. Она не была особенно давящей, но казалась крепкой и непоколебимой, как скала. Ни один ураган не мог ее потревожить. Среди вихря ци, которые выпустил Мутиньян, Динхао оказался нерушимой колонной, соединявшей небо и землю. Он ничуть ему не уступал. Динхао тоже. «Властитель боевых искусств!» — крикнул кто-то. В снежной провинции ходило множество слухов о том, насколько силен был Дин Хао. Некоторые утверждали, что во всей провинции ему не было равных, другие, что на самом деле он был слаб. Сейчас же все тайны развеялись, и Дин Хао наконец показал свою мощь. Аура двух гениев мало-помалу усиливалась. Уже все собравшиеся почувствовали давление с парных вершин. Вот-вот должно было начаться яростное противостояние двух равных противников. Все зрители задержали дыхание, их души затрепетали, им предстояло увидеть величайшую битву снежной провинции за последнюю тысячу лет. От осознания этого сложно было удержаться на ногах. Все ожидали первого, потрясающего небеса удара, но вдруг все изменилось. «Ха-ха-ха-ха, вот вы и собрались все в одном месте. Мои ступеньки, я вас по всей провинции искал». Неожиданно со стороны раздался высокомерный голос. Возле самой высокой горы тысячи леденящих вершин вдруг ярко загорелся кровавый свет, а затем показалось пять силуэтов. Возглавлял их юноша в белой робе с длинным мечом на пояса. Руки он держал за спиной. Встав посреди неба, он высокомерно посмотрел на Дин Хао с Му Тиньяном. Это был недавно прославившийся святое дитя Метеора, а вместе с ним четверо его седых слуг. Кланг. Му Тиньян вернул меч в ножны. Демоническая сабля и ржавый меч засияли в руках Дин Хао и исчезли. Оба гения сосредоточили все свои силы, готовясь к битве против друг друга. Они нацелились на яростное противостояние, но святое дитя Метеора ни Дин Хао, ни Му Тиньяна за равного не воспринимали. Их ауры растворились, и битва временно прекратилась. Святое дитя Метеора же наоборот завис в воздухе и покрылся тиранической аурой. Его лицо окрасили нескрываемые самодовольство и высокомерие. Он засмеялся и сказал: «Как удачно, что вы договорились о битве, должен вас за это поблагодарить. Этим вы привлекли на горную гряду тысячи леденящей вершин кучу мастеров, так что мне не пришлось делать это самому. Ха-ха-ха, вы всего лишь лягушки на дне колодца. Вы недостойны такой славной сцены. Сегодня я уничтожу вас обоих и прославлюсь». Му Тиньян ничего не ответил. С самого появления святого дитя Метеора он не обращал на него внимания. Его взгляд быстро прошелся по ледяной вершине, на которой разместилась Се Цзиюй, а затем в глубину небес. Сложно было сказать, о чем он сейчас думал. Появление святого дитя Метеора совсем его не побеспокоило, как не побеспокоил бы божественного дракона на девятом небе лай собачки на земле. Дин Хао же посмотрел на святого дитя Метеора. Это был жестокий и коварный человек, который готов был идти на все, чтобы достичь своей цели. Дин Хао уже давно и серьезно с ним враждовал. В свое время он поклялся, что однажды прирежет святое дитя Метеора. Когда Дин Хао только покинул поле битвы сотни святых, у него было слишком много дел, чтобы заняться святым дитя Метеора. Кто бы мог подумать, что он сам будет искать свою смерть. Святое дитя Метеора тоже посмотрел на Дин Хао. На лице его была усмешка. «Ха-ха, Дин Хао, не ожидал, что ты начнешь врать о своих достижениях на поле битвы сотни святых. Как это жалко, что ты решил таким образом добиться славы». Стояв посреди неба, святое дитя Метеора высокомерно посмотрел на Дин Хао, рассмеялся и сказал: «Я храбро прошел несколько тысяч километров поля битвы сотни святых, сражаясь на каждом шагу, повстречал сотни воинов других сект, но о тебя ни разу не слышал. Никто не знал о твоих так называемых достижениях. Смех да и только». Святое дитя Метеора был полностью уверен в своей победе, а потому решил сперва еще и унизить Дин Хао на глазах толпы, развенчав его жалкую ложь. Ему нравилось чувство контроля над ситуацией. Святое дитя Метеора предвкушал, как искривится лицо Дин Хао, когда все узнают его ложь. К сожалению, сам он не заметил, что прибывшие из других провинций мастера смотрели на само святое дитя Метеора как на клоуна. Дин Хао и самому стало смешно. Не выдержав, он рассмеялся и сказал: «Говоришь, с боем прошел несколько тысяч километров? Ха-ха, немало. А знаешь, какого размера все поле битвы сотни святых?» Святое дитя Метеора удивился, но сразу же безудержно рассмеялся в ответ. «Что, говоришь, что все свои подвиги ты совершил в каком-то отдаленном месте, а потому я о них не знаю? Какая наивная ложь!» Дин Хао вздохнул и покачал головой. «И откуда в мире такие идиоты? Жалкий муравей, как ты смеешь оскорблять юного мастера? Где твои манеры?» Вдруг прокричал таинственный седой слуга. Усмешка моментально исчезла с лица Дин Хао. Он холодно посмотрел на слугу, а затем поднял руку. Из пальца Дин Хао выстрелил сгусток белого как шелк ци меча. Промчавшись как молния во тьме, он пронзил старика. Тот сразу же взорвался в кровавый туман. Хватит устраивать бесчинство в снежной провинции. Дин Хао опустил руку, будто только что прихлопнув муравья. Моментальная смерть старика шокировала всех и каждого. Дин Хао нанес первый удар. Многие воины снежной провинции даже не поняли, что только что произошло. Дин Хао просто указал пальцем на одного из высокомерных слуг святого дитя Метеора, что в последнее время терроризировал провинцию, и в следующую секунду от того осталась только красная дымка. Его удар был поистине божественным. В то же время многие воины снежной провинции обрадовались произошедшему. Это была заслуженная смерть. Таинственный старик был жесток. За последние несколько дней он убил немало человек. Мало кто смел ему противиться, так как он был очень силен. И тем не менее, когда он взорвался на людей, нахлынула радость. «Ты каким трюком убил моего старшего?» – яростно закричал другой старик. Дин Хао рассмеялся. В его голосе слышалась нескрываемая провокация. «Трюком? Смешно. Если бы не нынешний хаос в снежной провинции, кто бы позволил клоунам, как вы, так буянить?» Взгляд Дин Хао переместился на неуверенное лицо святого дитя Метеора. «Поле битвы сотни святых огромно, не меньше всего северного региона. Это целый сломанный мир. Ты едва смог выжить на крошечном островке в пару тысяч километров, и теперь смеешь говорить, будто был неостановим? Ты вообще слышал о городе девяти слоев неба, о восьми запретных землях, о древней дороге на запад, о табличках с картой, о городе лживого бога, о алтаре божественного пламени?» Дин Хао артиллерийским залпом выпалил несколько названий. Святое дитя Метеора потерял дар речи. Его высокомерие разом испарилось. Разум затуманило, он растерялся и не смог выговорить ни слова. «Ха-ха-ха, да ты вообще ничего не знаешь и еще смеешь вводить людей в заблуждение. Смешно, жаль, что тебе вообще досталась квота на поле битвы». На этих словах лицо Дин Хао скривилось от злобы. Он сказал: «Ублюдок, ты привел иноземных демонов и начал вырезать воинов своей же провинции. О чем вообще с тобой говорить, только время тратить? Ты смерти ищешь, ты труп, я убью тебя, убью». Яростно закричал святое дитя Метеора. Покрывшись тиранической аурой, он достал с пояса свой меч. Сгусток света отделился от лезвия и, превратившись в огромный иллюзорный силуэт меча, промчался по воздуху. Невооруженным взглядом было видно, как вокруг лезвия струятся потоки воздуха. Казалось, огромный серебряный меч мог разрубить всю гору тысячи леденящих вершин. В нем заключалась невероятная мощь. Выражения лиц, наблюдавших за битвой воинов снежной провинции, резко переменились. За последние 10 дней свято дитя Метеора порубил немало воинов, его сила была намного выше, чем у обычного мастера снежной провинции. Своим ударом он напоминал яростного бога, пронзающего через облака. Судя по всему, он уже почти был на стадии властителя боевых искусств. Какой мощный удар! Многие заволновались от Дин Хао, но вдруг случилось неожиданное. Засвистев, голубые небеса, как удар молнии через горизонт, пронзила желтая стрела. Бум! Столкнувшись с иллюзорным мечом, стрела разбила его вдребезги, как стальной молот разбивает дубинку из гнилого дерева. Изничтожающий все на своем пути клинок вдруг рассыпался на куски, развиваясь в пространстве. Глава 615. Битва. Святое дитя Метеора вскрикнул и отступил назад. «Святое дитя Метеора, ты правда думаешь, что такой удар может повредить старшему Дину?» Издалека прогремел голос. Затем задрожала сама земля. Все это было чрезвычайно странно. Гром приближался, барабаня по земле, будто началось землетрясение. Вид происходящего пугал. Люди инстинктивно развернулись в сторону, откуда шел звук. Вдруг одна из отдаленных заледенелых вершин взорвалась, большими кусками разлетелся лед. Среди облака ледяной пыли промелькнула тень. Как пружина она отскакивала с одной горы на другую среди яростного пламени, преодолевая огромными расстояния. С каждым ее падением происходил взрыв, трескался лед. Странный силуэт пользовался ударной силой и прыгал на целые километры. За собой он оставлял только треснутые горы. Он напомнил демона, вырывающегося из божественной тюрьмы. В мгновение ока силуэт, после очередного взрыва, добрался до льдины всего в нескольких километрах от горы тысячи леденящих вершин. Там он наконец остановился, получилось его разглядеть. Это был рослый юноша с резкими чертами лица и темной кожей. Он был высоким и мускулистым, его мышцы выпирали, будто вырезанные топором, в нем чувствовал мощная аура металла. Одет юноша был в плащ из тигриной шкуры, который сильно трепетался на ветру. Он был одет в нагрудник из темного железа, на ногах у него были ботинки из звериной кожи, В руках юноша держал лук из желтого камня, нацеленный на парящего в воздухе святое дитя метеора. Увидев его, многие удивленные повздыхали. Это был настоящий мастер. Где бы он ни проходил, за ним оставались одни разрушения. Физическая сила юноши могла сравниться с божественным артефактом. Кто знает, сколько ледяных вершин он сломал по дороге. Это было настоящее человекоподобное оружие. Это тот самый официальный ученик секты пытливого меча, Чжао Фань, крикнул кто-то издалека, узнав в рослом темном юноше того самого Чжао Фаня, что во время битвы за долину небесного звука двумя ударами сабли победил главу школы чистого мира, Фанся. Толпа заволновалась. «Ты кто такой, чтобы вмешиваться в мои дела?» — в ярости закричал святое дитя метеора. Он не знал никакого Чжао Фаня, но уже захотел его прирезать. Сегодня он должен был прославиться на весь мир, а вместо этого раз за разом признавал поражение. Сдерживать кипящую злость для святого дитя метеора становилось все сложнее. Чжао Фань промолчал. Юный охотник глубоко вздохнул, принял стойку всадника, выпрямил взгляд и спину и начал натягивать своими темными мышцами лук из желтого камня. Прозвучал глухой хруст, лук медленно искривился. Когда он начал напоминать полумесяц, лук загорелся бледным желтым сиянием. Над тетивой из ниоткуда возникла большая желтая стрела. Лук был по-настоящему огромным, с человеческий рост. Выглядел он древним и в то же время простым. Он был монолитно-желтым, без каких-либо рун или узоров, словно его вырезали из цельного камня. Загоревшаяся желтая стрела была длинной почти в 2 метра, она пылала золотистым пламенем. Большая желтая стрела была иллюзорна, и тем не менее, смотря на нее, казалось, будто она сделана из стали. Лук нацелился на святого дитя метеора. Чжао Фань начал напоминать статую, источавшую убийственное намерение и ярость. Он яростно прокричал: «Святое дитя метеора, посмеешь встретить мой выстрел?» Святое дитя метеора разозлился и без лишней мысли усмехнулся. «С чего бы мне не сметь?» Не успел его голос затихнуть, как вдруг по небу промчался золотой луч. На секунду многие ослепли, людям показалось, будто яркое сияние пронзило их глаза, будто наружу вырвалось что-то ужасающее. Неописуемая, неостановимая сила промчалась по широкому небу. Свет прорезал небосвод и исчез за горизонтом, оставив за собой ясный разрыв посреди неба. Только немногочисленные настоящие мастера поняли, что только что произошло. Большинство людей замерло на месте. Святое дитя метеора и трое его таинственных седых прислужников задеревенели посреди неба. Их лица замерли в гримасе ужаса. Стоявший на ледяной вершине Чжао Фань был все в той же позе, но его длинный желтый лук вернулся в свое первоначальное состояние. Стрела исчезла. Между небом и землей воцарилась мертвая тишина. Все были в шоке от могущества стрелы. И вдруг, зэ-зэ-зэ-зэ-зэ, свист летящей стрелы и грохот тетивы загремели посреди неба и земли. Затем прозвучало 4 последовательных взрыва. Пенг-пенг-пенг-пенг. После случилось то, чего никто и представить не мог. Раздулось облако кровавого тумана, разлетелись белые осколки. Совершенно целые святое дитя метеора и 3 еще оставшихся прислужников вдруг, без предупреждения, взорвались как надувные шарики, разбрасывая вокруг кровавые ошметки и белую труху. Не уцелели даже кости. Убийство одним выстрелом. Воздух покрыла красная дымка. В месте, где промчалась гигантская стрела, рассекло облака. Многие в шоке повздыхали. Что это за выстрел? Насколько умелым нужно быть лучником, чтобы такого добиться? Кто бы мог подумать, что техника лука могут быть настолько ужасающей? Какой лук? Какая стрела? Какая техника? Прокричал белолицый толстяк с выпирающими ушами. Затем он закрыл глаза и как зачарованный принялся анализировать свои воспоминания. Наконец он вздохнул. Кто бы мог подумать, что всего за пару месяцев брат Чжао Фань станет настолько искусным лучником. Худощавый юноша с мечом задумчиво произнес: «Его физическая сила действительно поражает, этот выстрел он сделал, полагаясь только на свои мышцы. Кто бы мог подумать, что лук, который Дин Хая нашел на окраине города лживого бога, будет настолько силен». Меж тем высокомерный фиолетовый силуэт, стоявший на другой вершине, тоже пару секунд удивленно смотрел на Чжао Фаня. Было непонятно, о чем он в это время думал. Какая могущественная стрела! Весь мир замер. Воинам снежной провинции казалось, будто все происходящее – это странная иллюзия. Особенно чувство нереальности усилилось, когда все вспомнили, что лучником был официальный ученик секты пытливого меча. Шок толпы был неописуем. В последнее время никто в снежной провинции не смел перечить святому дитю метеора. Его сила была абсолютна. Каждых из четверки его слуг тоже был очень силен. Они убивали всех, кого им заблагорассудится. Но вдруг этих монстров прибило одной стрелой. Если так задуматься, похоже, все легенды о Дин Хао и Чжао Фане были правдивыми. Теперь уже каждый воин снежной провинции понял, что восхождение секты Пытливого Меча было почти неминуемым. Почти только из-за одной переменной, божественного дитя Мутиньяна, который тоже вернулся с поля битвы сотни святых. Если он сможет выстоять атаку Дин Хао и Чжао Фаня, то у школы чистого мира еще есть шанс вновь подчинить секту Пытливого Меча. Сегодняшняя схватка на горной гряде тысячи леденящих вершин стала еще важнее. Она определит судьбу всей снежной провинции. Вдали замелькали огни. На горную вершину, занятую Чжао Фанем, опустились несколько учеников и учениц секты Пытливого Меча, включая Жэнь Сяоя, Ли Ланя, Ван Сяци, Симэн Цэньсюэ и других. Все они пришли поддержать Дин Хао. Чжао Фань брал лук. В компании привлекательных женщин и мужчин он выглядел немного блекло. Тем не менее, во всем мире не было никакого, кто бы смел недооценивать этого простоватого охотника. Он уже прославился. В сравнении с ним святое дитя метеора и остальные напоминали каких-то клоунов. Они были ступеньками на пути Чжао Фаня. Их единственным предназначением было даровать ему славу. С мусором покончено. Вперед. Стоявший на северной вершине Дин Хао выстрелил из меча. Свет промчался по небу на Мутиньяна. Кланг. Мутиньян резко раскрыл свои сияющие глаза и выхватил с пояса белоснежный меч. Покрывающая небеса сеть из света меча вдруг разделилась надвое и исчезла. Мутиньян же будто соединился со своим мечом, превратился в сгусток света и помчался на Дин Хао. «Ну, иди!» В руках Дин Хао появились ржавый меч и демоническая сабля. Дин Хао крикнул и устремился вперед. Не успели люди оправиться от стрелы Чжао Фаня, как началась еще одна яростная битва. Дин, Дин, Дин, Дин, Дин, Дин. Между южной и северной вершиной посыпались яркие искры. Сталь грохотала, как дождь в банановом лесу. Обычные воины не могли даже уследить за мечами и саблей. Все, что они видели, это переливающийся водоворот света в траекториях, напоминающих рога антилопы. Периодически в небе мелькали силуэты. Но когда людям таки удавалось уловить одного из противников, его сразу затмевали светящиеся клинки. Оказывалось, что это были просто остаточные силуэты, а не настоящие Дин Хао и Мутиньяна. Воины снежной провинции как завороженные следили за противостоянием. Хотя ци обоих противников и не растекалась вокруг как бушующее море, скорость их клинков уже казалась чем-то недостижимым для простого человека. Глава 616. Черное демоническое лезвие. Но и многие иноземные мастера сделались серьезными, стоило начаться битве. Они куда лучше могли оценить силу противников, и понимали, что Мутиньян и Дин Хао сейчас только проверяли друг друга. Оба воина действовали чрезвычайно осторожно, не используя никакие приемы, кроме, собственно, отточенных техник фехтования с мечом и саблей. У многих мастеров после каждого отточенного движения Дин Хао или Мутиньяна загорались глаза. Даже те, кто с презрением смотрел на воинов снежной провинции и считал это место захудалой пустошью, сейчас не могли не признать, что оба противника были редкими гениями даже в масштабе всего северного региона. Спустя пару минут Дин Хао и Мутиньян уже перекинулись бесчисленными ударами. Вдруг искры угасли. Звон клинков еще раздавался над парными вершины, в то время как Дин Хао и Мутиньян вернулись на свои платформы. Техники секты Пытливого Меча. «Посредственность», — сказал Мутиньян. В руке он держал белый как ледяная корочка, сверкающий и чистый как нефрит меч. Даже столкнувшись с ржавым мечом и демонической саблей, он все еще был цел. Это явно было ценное сокровище. «Фехтование школы чистого мира, еще хуже», — спокойно ответил Дин Хао. «Хватит сдерживаться, ты уже достаточно разведал. Если это все, на что ты способен, то тебе не выиграть». «Хорошо», — без лишних слов ответил Мутиньян. В следующую секунду его медленно окутал странный черный туман. Атмосфера резко стала зловещей. Мутиньян был с ног до головы в белом с белоснежными волосами. Он источал ауру чистоты и святости, но посреди вихря черного тумана юноша вдруг стал пугающим, будто за ним постепенно материализовался мрачный дьявол. Густой туман, будто живой, постепенно окутал Мутиньяна. Вокруг него распространилась неописуемая, чем-то зловещая аура. Дин Хао слегка нахмурился. Предки меча и сабли говорили ему, что в теле Мутиньяна те божественная крови, и что у него крайне сильная родословная, но своими глазами Дин Хао еще не видел, чтобы тот использовал свое телосложение. Судя по всему, сейчас Му Тиньян наконец решил продемонстрировать силу своей родословной. Но почему она такая зловещая? Аура Му Тиньяна сейчас напомнила демона, заключенного в глубочайшую бездну. Кроме того, Дин Хао вдруг, к своему удивлению, обнаружил, что где-то он уже эту ауру видел. В следующую секунду черные щупальца густого тумана начали обвиваться вокруг белоснежного меча Му Тиньяна. «Умри!» Продолжая стоять на месте, Му Тиньяна взялся за меч двумя руками, поднял его над головой и медленно взмахнул лезвием. Его движения казались продиктованными волей небес, в них не было ни единой оплошности. Нацелившись на расположенную в нескольких сотнях метров северную вершину, Му Тиньян опустил свое лезвие. После его удара не последовало ни вспышки света, ни свиста ветра, ни ци меча. Он напоминал ребенка с игрушечным мечом. Казалось, расположенный вдалеке Дин Хао в принципе не может от такого пострадать. Многие зрители удивились. И в то же время выражение лица Дин Хао кардинально изменилось. Он почувствовал серьезную опасность. Дин Хао одновременно активировал ци небесного огня и льда, серебристый ледяной блеск и золотистый, пульсирующий огонь воспылали вокруг него. Демоническая сабля покрылась золотым пламенем и на ней заблестели таинственные руны. Ржавый меч же наполнился серебряной энергией льда и стал понемногу сбрасывать ржавчину. Его лезвие среди ржавых пятен загорелось слепящим, как ясный нефрит, светом. Дин. Подняв оба клинка над головой, Дин Хао резко рубанул вперед. Бум. Раздался взрыв. Послышалось столкновение. В следующую секунду посреди волнующегося пространства материализовалось стометровое черное лезвие. Сложно было понять, из чего оно было сделано. Цвет клинка был черным, как смоль, он напоминал черную дыру, искривляя любой подступающий к себе свет. По пространству вокруг лезвия прошлись дрожь и волны. Демоническая сабля и ржавый меч остановили черное лезвие в самый последний момент. Еще бы немного, и оно бы уничтожило всю северную вершину. Послышались крики. Черное лезвие все это время было невидимым, запрятанным в пространстве, и не подавало никаких знаков своего присутствия, даже остаточного ци. Его было невозможно обнаружить. Если бы на месте Дин Хао был кто-либо другой, кто бы не смог увидеть лезвие, то прими он на себя такую пугающий, неожиданный удар, его бы, наверное, разрезало надвое. Сила лезвия была неоспорима. Это был смертельный прием. Убийство истине. Сжимая демоническую саблю и ржавый меч, Дин Хао почувствовал, как на него напирает неописуемое давление. Со стороны, на фоне гигантского черного лезвия, клинки Дин Хао напоминали короткие зубочистки. Тем не менее, они успешно сдерживали черный меч Му Тиньяна. Му Тиньян вскрикнул и надавил своим белоснежным мечом, вокруг которого все еще вихрился туман. Было очевидно, что гигантское лезвие – это проекция белоснежного меча, подконтрольная самому оружию. Бум! Гора тысячи леденящей вершин задрожала, вниз посыпались ледяные осколки. «Ха-ха, так ты меня не победишь!» Дин Хао рассмеялся и вдруг сам яростно надавил руками. Треск! Огромное черное лезвие искривилось под напором миниатюрных на его фоне ржавого меча и демонической сабли. По нему прошлись белые трещины шириной в несколько сантиметров. Наконец раздался взрыв, и лезвие развалилось на куски. Осколки, как черные бабочки, завихрились по небу и в итоге расселись в черный туман, развеявшись по небу. Стоявший на южной вершине Му Тиньян отступил назад. Овивавший его белоснежный меч туман исчез, будто разом выкипев. Несмотря на это, Му Тиньян сдаваться не собирался. Вновь взявшись за меч двумя руками, он ясно вскрикнул. И вновь Му Тиньяна окутал темный туман, вновь он помчался к его мечу. Места, к которым притрагивался туман, из белоснежных становились черными, будто окрашенными смолью. В мгновение ока белый меч сделался демонически черным. «Умри!» Сжав рукоять, Му Тиньян нанес молниеносный удар. Эта атака не была скрытной. Посреди неба сразу материализовалось стометровое черное лезвие. Но не только этим этот удар отличался от прошлого удара. В этот раз демоническое лезвие действительно пугало. Оно загородило собой небо и землю, будто древнее демоническое божество. Темный туман по краям лезвия начал принимать форму всевозможных монстров и ревущих призраков. Их крик вгрызался прямо в мозг, все небо заградила тьма, мир потерял краски. Пространство стало хрупким, как прозрачный пирог. Демоническое лезвие мгновенно рассекло его надвое, меч казался неостановимым, возникало чувство, что сейчас весь мир разрубит на две части. Хм, а вот этот удар неплох, усмехнулся Дин Хао. Атака Му Тяньяна была действительно сильна. Она была на уровне властителя боевых искусств три го этапа. Устремившись в небеса, Дин Хао помчался на лезвие. Ржавый меч и демоническая встрепенулись, загоревшись ярким блеском. Дин, Дин, Дин, Дин. Разлетелись искры. Судя по всему, даже разрушительное черное лезвие было материальным. После столкновения с клинками Дин Хао из него как из любого металла посыпались искры. Лезвие слегка задрожало, и разделение пространства замедлилось. Му Тяньян, который стоял на южной вершине и сжимал свой черный как смоль меч, слегка вздрогнул, терпя контратаку соперника. Меж тем парящий в небе Дин Хао загорелся наполовину золотым, а наполовину серебряным сиянием. Золотистой саблей в одной руке и серебряным мечом в другой он непрерывно рубил по демоническому лезвию. Несмотря на медленный прогресс, лезвие постепенно замедлялось. Люди ахнуть не успели, как вдруг увидели, что под напором Дин Хао демоническая сабля мало-помалу перекрашивается. Прежняя густая чернота будто бы плавилась, сменяясь на золотой и серебряный. Тысячи атак Дин Хао били ровно в одну точку на демонической сабле. Страдала не только она, но и сам Му Тяньян. Он крепко и яростно сжимал свой почерневший меч, мышцы белоснежного юноши выпирали, вены вздулись, из пор засочились маленькие капли крови. Казалось, меч и сабля Дин Хао бомбардировали не черное лезвие, но меч в его руках. Другим было непонятно, под каким сейчас давлением был Му Тяньян. Несмотря на кажущуюся легкость, каждый удар Дин Хао содержал силу два го этапа стадии властителя боевых искусств. Вся энергия затем перемещалась на меч Му Тяньяна. Тот все еще был в процессе применения своей смертельной техники, но при этом вынужден был терпеть ужасающие ответные удары соперника. Любой другой бы на его месте, даже будь он сам властителем боевых искусств два го этапа, не выдержал бы пяти таких столкновений. Противник был очень силен. Вытерпев очередную волну атаки, Му Тяньян вдруг поднял меч и еще раз рубанул по Дин Хао гигантским лезвием. Тем не менее, «Ха-ха, так ты меня не победишь, получай!» — громко крикнул Дин Хао. Вдруг пылающий в небесах свет клинков резко сконцентрировался в ржавом мече и демонической сабле. Те впитали его, как сухая земля впитывает воду. Глава 617. Падение легенды. Спустя пару секунд Дин Хао встал перед демоническим лезвием и рубанул по нему своими мечом и саблей. Этот удар вышел особенным. У него был некий странный шарм. Золотистые и серебряные цвета разлились по черной поверхности демонического лезвия. Вскоре они поглотили все лезвие. Дин Хао опустил меч и саблю, а затем нежно подул на демоническое лезвие. Ужасающий черный меч, который, казалось, вот-вот разрубит весь мир, вдруг всхлипнул как смертельно больной и разлетелся на тысячи осколков. Затем осколки развеялись в черный туман. Ах! Стоявший вдали Му Тяньяна закашлял кровью и сделал еще один шаг назад. Его белоснежный меч тоже рассыпался на тысячи частей. «А теперь попробуй мой удар, Му Тяньян», — усмехнулся Дин Хао. Серебристый лед и золотистое пламя заполнили небо, принимая всевозможные формы, будто пара из дракона и феникса. Демоническая сабля в левой руке Дин Хао встрепенулась. Температура в радиусе нескольких километров резко поднялась. Казалось, нахлынуло палящее лето. Свет сабли вырос на несколько сотен метров. Лезвие засияло как звездное небо и быстрая молния. Это была первая атака Дин Хао. Бум! Вместе со взмахом сабли раздался взрыв, и южную вершину поглотило пламенное море. Му Тяньяна закричал и ударил в ответ. Он покрылся мощным ци и попытался остановить распространяющийся огонь, но его оказалось слишком много. Вскоре пламя стало поглощать Му Тяньяна. Зрители встревоженно закричали. Это был первый настоящий удар Дин Хао. Судя по всему, Му Тяньян выдохся после своих собственных атак, и теперь был не в состоянии отразить удар Дин Хао. Огонь развеялся. Все в шоке уставились на происходящее. Простоявшая уже многие века многокилометровая восточная вершина изменилась до неузнаваемости. Под напором сабли Дин Хао несколько сотен метров горы растаяло, тысячелетний лед превратился в кипяток, который водопадом стекал вниз. Но уже на полпути этот водопад замерзал от предельно низкой температуры, превращаясь в ледяную колонну, повисшую возле горы. Вид снега и льда был потрясающий, и на этом урон не ограничивался. Еще страшнее было то, что вся южная вершина оказалась разрезана надвое. Разрез был шириной всего в полметра и напоминал небольшой каньон. Он был очень ровным, как зеркало. Му Тяньян же исчез. Со стороны было не видно ни крови, ни сломанных костей. Казалось, он просто растаял под напором огненной сабли, испарился в туман. Остался только его белоснежный меч. Лезвие было сломано, целым была лишь треть. Клинок был воткнут в гору, его покрывали пестрые трещины. Он слегка подрагивал среди абсолютной тишины остального мира. Дин Хао застыл в воздухе. Вокруг него яростно извивались языки пламени, струился божественный свет. Ци огня и льда, а также намерения меча и сабли сияли так ярко, что на нем больно было сконцентрировать взгляд. Он напоминал возвышенное божество. Воины снежной провинции только и могли что смотреть на него снизу вверх. У них трепетали души. Никогда еще в их провинции не было настолько ужасающих битв и таких могущественных мастеров. Многие тысячи лет главы девяти больших сект, такие как Лу Сюнфэй, Фан Ся, Ли Цзянь и остальные считались сильнейшими воинами в снежной провинции, пиком здешних боевых искусств. Они редко появлялись на публике, но каждое сражение таких воинов происходило в небесах. Для обычных людей и воинов этого уже было достаточно, чтобы считать их чуть ли не мифическими личностями. И тем не менее сегодня представление обычных людей о боевых искусствах кардинально изменилось. Даже стоявшие вдали божественные стражи мистического хлада были в шоке. Глаза Фэн Чая задумчиво заблестели, а сердце наполнилось жалостью о невероятно принятом решении. Если бы он знал, каким невероятным гением был Дин Хао, то никогда бы не посмел провоцировать секту пытливого меча. К сожалению, он уже был слишком глубоко вовлечен во все это дело, чтобы все просто так оставить. К тому же лидер отряда божественной стражи понимал, что Дин Хао не из тех, кто просто так забывает обиду. Он его не отпустит. В таком случае следовало нанести удар первым. А, слишком сильно вышло, он что, умер? Дин Хао удивился и замер. Его духовное сознание волной прошлось по округе. В недавней атаке он не использовал высшую силу ржавого меча и демонической сабли, но только свои собственные умения вкупе с мощью телосложения святого меча и сабли. Небесные огонь и лед подпитывали, и в то же время ограничивали друг друга, из-за чего и получился такой мощный удар.